Сторс, Коннектикут, 1983-1984 года. Весь первый семестр в университете я был занят поисками девушки, но они были безуспешными. Я учился вместе с 25 тысячами студентов, и среди них умных и красивых девушек было очень и очень много. Но либо я их не интересовал, либо слишком стеснялся заговорить с ними. Мне оставалось внимательно изучать работы Канта и Бертрана Рассела, а вне занятий тусоваться с несколькими панками, которых нашел в кампусе. Среди них была невзрачная, но умненькая девушка Беттани. Она жила в Южном Коннектикуте и в конце семестра пригласила меня на ужин, который ее родители, преподаватели колледжа, устраивали по поводу наступления рождественских каникул. Большую часть гостей составляли их коллеги, но Беттани разрешили пригласить двоих друзей. Ее выбор пал на меня и школьную подругу Дженни. Мы уселись за большим обеденным столом, пили красное вино, ели пасту и салат из шпината. «Моби!» – обратился ко мне один из гостей, преподаватель Манхэттенского колледжа. «Ты ведь поступил в университет Коннектикута? Прошел первый семестр? Удалось определиться со специализацией?» «Я хочу изучать философию», – скромно ответил я. Тот беззлобно рассмеялся. «Хочешь разбогатеть?» – насмешливо спросил отец Беттани. «Ты знаешь, что нет направления бесполезнее, чем философия?» – включился в беседу преподаватель Нью-Йоркского университета, озабоченно глядя на меня. «Я могу писать книги и преподавать», – смущенно сказал я. Они хором рассмеялись и в унисон воскликнули. «О, нет!» Напротив меня сидела Дженни. Она была красивой блондинкой с мягкими чертами лица и ямочками на румяных щеках. Я улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ, и мое сердце пропустило удар. После ужина, осмелев от красного вина, я спросил, не хочет ли она завтра вечером сходить в кино. Она согласилась. Мне показалось с удовольствием. Я зашел за Дженни в дом ее родителей, элегантный особняк в Гринвиче. Мы решили посмотреть «Большое разочарование», и по дороге к кинотеатру не прекращали болтать. Я узнал, что она хочет изучать писательское мастерство и любит музыку «Cocteau Twins». Дженни рассказывала о себе, а я украдкой поглядывал на нее. Она была красива той спокойной красотой, которая наводит на мысли о выцветших домашних свитерах, детском смехе в гостиной и собаках, спящих перед камином. Когда началось первое превью, трейлер «Охотников за привидениями», я подумал, что, возможно, нашел своего человека. В следующие две недели мы встречались так часто, как могли. Ходили в кино, посещали книжные магазины и целовались перед камином в гостиной ее родителей, когда те уходили спать. После рождественских каникул, когда она вернулась в свой колледж, а я в университет, мы переписывались и каждый день созванивались. Мне пришлось поступить в университет Коннектикута, потому что это было государственное учреждение с бесплатным обучением. Я ничего не имел против него, но мне больше нравился колледж Кенион в Огайо. К сожалению, стоимость обучения в нем была для нас с мамой слишком высокой. Мы все еще жили на пособия и талоны. Дженни училась в частном колледже Коннектикута. Он был очень дорогим, зато находился в Нью-Лондоне в часе езды от Сторса, маленького городка, в котором располагался кампус моего университета. Ни у меня, ни у Дженни не было машины. И однажды в выходной в начале февраля она приехала ко мне на автобусе. Я пришел на остановку за полчаса до ее приезда и ждал ее с цветами и подарком, 45-минутной кассетой, на которую записал для нее песни, которые считал лучшими. На стороне А звучали «Going Underground» – «Jam», «Messages» – «Orchestral Maneuvers in the Dark», «The Killing Moon» – «Echo and the Bunnymen», «Academy Fight Song» – «Mission of Burma», «Heaven» – «Talking Heads». А на стороне Б были записаны «Heroes» – «David Bowie», «Any Second Now Voices» – «Depeche Mode», «Vienna» – «Ultravox», «Ceremony» – «New Order», «Atmosphere» – «Joy Division». Я назвал этот сборник «Под голубой луной я встретил тебя». Так звучала первая строчка в песне «Echo and the Bunnymen». Дженни вышла из автобуса, смахнула с глаз прядь светлых волос и улыбнулась. Я обнял ее. мы пошли к моему общежитию, шагая мимо замерзших полей, окружавших кампус. Мой сосед по комнате уехал на выходные к родителям в Ньютон. Мы с Дженни могли провести наедине все выходные. Перед ее приездом я потратил на уборку замусоренного двумя безалаберными студентами жилья 3 часа и положил на пол 2 матраса, чтобы мы спали рядом. На следующие 48 часов это был наш дом, и я хотел, чтобы Дженни была счастлива. Может быть, думал я, через 30 лет мы расскажем об этом детям, как мы лежали, обнявшись, на тонких матрасах на полу в общежитии, в комнате со стенами, выкрашенными в светло-зеленый цвет. Мы вошли в комнату и стали немедленно срывать с себя все, что на нас было. На мою кровать летели верхняя одежда и нижнее белье. А потом мы упали на матрасы, и случилась любовь. Кампус Коннектикутского университета ничем не отличался от любого другого студенческого городка. Но мне все равно хотелось показать его Дженни. Когда мы насытились друг другом и привели себя в порядок, я повел ее в библиотеку, затем в учебные корпуса, в которых изучал философию и антропологию, а под конец экскурсии – в столовую, где мы сели ужинать с моими друзьями. Среди них была Беттани. Она почему-то не удивилась, увидев Дженни со мной. «Только посмотрите на них!» – засмеялась она во время ужина, глядя на нас. «Что?» – не понял я. «Вы все время улыбаетесь!» Это было правдой. Я влюбился в Дженни. Она была так красива, что я не мог оторвать от нее глаз. Мы каждый день общались, и мне давно стало ясно, что она умна, начитана, деликатна и добра. Не было причины, по которой я не мог бы провести с ней остаток жизни. После ужина мы пошли в клуб посмотреть на выступление студенческой рок-группы, а потом танцевали под новую волну, которую диджей включил после концерта. Звучал долгий ремикс Temptation New Order, и Дженни танцевала с закрытыми глазами, подпевая. Моя девушка знала все слова в Temptation. «Вот оно! Мне больше ничего не нужно!» — сказал я себе. «Она моя, и она мой человек!» Позже, когда мы лежали в постели, засыпая, я задумался, какими могли бы стать наши дети. Дженни была потомком Дэвида Юма, а я потомком Германа Мелвилла. Наши дети наверняка блистали бы незаурядными умственными способностями. Я представил себе наше будущее. Мы закончим колледж, мечталось мне, и переедем в Бостон, или, может быть, в Нью-Йорк. Получим степени магистров, а затем и докторские. Мы какое-то время поживем в большом городе, а потом переедем в университетский городок, где будем писать книги и преподавать. И через несколько лет у нас появится несколько маленьких детей. Свободное время я стану посвящать сочинению музыки, но постепенно увлекусь игрой на рояле, стоящем у витражного окна. Я буду исполнять произведения Баха и Дебюсси, а Дженни читать книги Уокера Перси на подоконнике. И за окном будет идти снег. Мы вместе состаримся. Когда у моей любимой появится первая седина, я напомню ей, что она прекрасна. Наши дети подарят нам внуков. И когда мне и Дженни стукнет 80 или 90 лет, мы соберем всю нашу большую семью на Рождество у себя в доме в университетском городке. Огонь в камине, елка до потолка, увешанная разноцветными гирляндами. В комнатах полно собак, младенцев, детей и взрослых. Пока наши потомки будут разворачивать рождественские подарки, я посмотрю на Дженни и скажу от всего сердца. «Я по-прежнему люблю тебя, счастье мое!» Все это казалось таким милым и таким реальным. Дженни пошевелилась во сне и что-то неразборчиво пробормотала. Я улыбнулся и крепче обнял ее.